Глава 9. «Идите домой, все будет хорошо», — проговорил Илья, остановив машину у нашего подъезда. «А я пока подготовлю новое ходатайство о защитном предписании. В свете сегодняшнего инцидента у нас появились дополнительные аргументы. Но вы должны быть особенно осторожны в ближайшие дни. Никаких прогулок в одиночку, постоянный контроль за передвижением дочери». Я кивнула, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Вы думаете, она может попытаться навредить Кате?» «Я не исключаю никаких вариантов», — серьезно ответил Илья. «Человек, способный намеренно пытаться сбить женщину на машине, непредсказуем. Лучше перестраховаться. Это мой личный номер. Звоните в любое время дня и ночи, если возникнет необходимость», — добавил адвокат, вручив визитку. В квартире мы с мамой первым делом заперли все замки, проверили окна. Привычные действия, вошедшие в рутину за последние недели. Мама заварила чай, я пыталась отвлечься, просматривая рабочие документы, но мысли постоянно возвращались к утреннему происшествию. «О чем думаешь?» – тихо спросила мама, видя мое отсутствующее выражение лица. О том, как легко переступить черту, я смотрела на проносящиеся за окном облака. Еще недавно она просто приходила к двери ночью, оставляла угрозы, а сегодня чуть не сбила нас. Что будет завтра? Мама вздохнула, ее лицо стало серьезным. «Ольга, ты должна позвонить Андрею. Он должен знать, что творит его избранница». Я поморщилась. Разговор с Андреем был последним, чего мне хотелось. Но мама была права, он должен знать. Если не ради меня, то хотя бы ради собственного ребенка, которого носит Ирина. Какая мать рискует нерожденным ребенком ради выгоды или мести? С тяжелым вздохом я достала телефон. Андрей ответил почти сразу, словно ждал звонка. «Оля, что-то случилось?» Я глубоко вдохнула, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и рассудительно. «Андрей, сегодня утром Ирина на машине чуть не сбила меня и маму на пешеходном переходе». Пауза. Затем. «Что? О чем ты говоришь? Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки», — холодно ответила я. «Мы обе ее видели. Совершенно отчетливо. Темно-синий седан, она за рулем. Смотрит прямо на нас, улыбается. Специально разогналась на красный, чтобы сбить». «Оля, это невозможно». Его голос звучал почти умоляюще. «Ирина бы никогда... Она беременна. Она аккуратный водитель. Ты что-то путаешь». Я почувствовала, как внутри поднимается волна гнева. «Я ничего не путаю, Андрей. Это была она, и она чуть не убила нас сегодня. Мы подали заявление в полицию. И если она продолжит свое преследование, последствия будут серьезными и для нее, и для тебя, если ты причастен». «Я ни к чему не причастен». Теперь в его голосе звучало неподдельное возмущение. «И Ирина тоже. Это все твоя паранойя, Оля. Развод, стресс. Я понимаю. Но обвинять беременную женщину в попытке убийства – это слишком даже для тебя. То есть мы с мамой обе лжем?» Я еле сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. «Обе одновременно галлюцинируем. Придумали всю историю». «Я не говорю, что вы лжете намеренно», — осторожно подбирал слова Андрей. «Может быть, вы действительно что-то видели? Какая-то машина, какая-то блондинка за рулем. Но я знаю наверняка, это не могла быть Ирина». «Почему? Откуда такая уверенность?» Пауза. Затем неохотно. «Потому что она весь день была со мной. Мы ездили на УЗИ, а потом обедали в кафе. Она просто физически не могла быть там, где вы ее якобы видели». Я замерла, пытаясь осмыслить эту информацию. «Неужели мы ошиблись? Но как? Мы обе так отчетливо видели ее. И ты готов подтвердить это в полиции?» — наконец спросила я. «Под присягой». «Если понадобится, да», — твердо ответил он. «Оля, я понимаю, что ты расстроена, что тебе тяжело, но Ирина никакая не преступница, и я тоже. Мы просто хотим мирно разойтись и начать новую жизнь, без всего этого безумия». «Безумие — то, что твоя новая пассия, будучи в положении, ночами ходит в чужие дома и пакостит, Есть видео, как она положила под нашу дверь конверт с разорванной фотографией и запиской с угрозами. Чеканя каждое слово произнесла и с шумом выдохнув добавила. «Это тоже моя паранойя?» «Этого не может быть. Я поговорю с ней», — не сразу ответил Андрей и отключился. «Что он сказал?» — тотчас спросила мама, поставив передо мной кружку с ромашковым чаем. Я передала суть разговора. Мама покачала головой. «Он лжет, выгораживает ее. Или они оба лгут. Я точно видела ее за рулем этой машины». «Но зачем ему лгать о таком?» Я пыталась найти логику. «Если она действительно пыталась нас сбить, это же уголовно наказуемое деяние. Какой смысл ее покрывать?» «Может быть, он боится. Или находится под ее влиянием настолько, что не может увидеть правду. Слабые мужчины часто становятся марионетками в руках сильных женщин, особенно таких, целеустремленных, как твоя Ирина». Я вздрогнула от формулировки «твоя Ирина», но понимала, что мама не хотела меня обидеть. Мысли путались, что если мы действительно ошиблись, что если это была не Ирина, а просто похожая на нее женщина, или и вовсе просто лихач, а наше воображение, взвинченное стрессом, дорисовало остальное. К моменту, когда пришло время идти за Катей в школу, я приняла решение. Мы будем еще осторожнее. Если Ирина действительно представляет опасность, а я была в этом уверена, несмотря на отрицание Андрея, нужно принять все возможные меры предосторожности. И если полиция не может нам помочь из-за отсутствия доказательств, придется позаботиться о безопасности самостоятельно. «Я схожу за Катей», — сказала я маме, — «а ты отдыхай. День был слишком нервным». «Я пойду с тобой», — твердо ответила она. «После сегодняшнего лучше держаться вместе». И хотя я переживала о ее здоровье, о том, что лишние нагрузки могут быть вредны после инсульта, я не стала спорить. Мама была права. Вместе безопаснее. По дороге в школу я постоянно оглядывалась, проверяя, не следует ли за нами темно-синий седан. Каждый автомобиль похожего цвета вызывал всплеск тревоги. Мама ободряюще сжимала мою руку. «Все будет хорошо», — говорила она. «Мы справимся». Катя ждала у ворот школы, окруженная подружками. Заметив нас, она попрощалась с ними и направилась к нам. «Как контрольная?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Нормально?» — она пожала плечами, но глаза внимательно изучали мое лицо. «Мам, что-то случилось? Ты какая-то напряженная. От ее проницательности не скроешь ничего». Я вздохнула. «Дома поговорим, хорошо?» Она кивнула. «Серьезно и по-взрослому. Моя маленькая женщина, так рано столкнувшаяся с жестокостью жизни». Дома за ужином я рассказала Кате о случившемся. Не все, конечно. Не стала упоминать о том, как близко были мы с мамой к возможной трагедии. Но достаточно, чтобы она поняла серьезность ситуации. «Ирина пыталась вас напугать на машине?» Ее лицо выражало смесь шока и гнева. «Но она же ждет ребенка». «Да», — я взяла дочь за руку. «Именно поэтому ее действия особенно странные и опасные». «Она сумасшедшая», — твердо заявила Катя. «Просто сумасшедшая. А папа? Он знает?» Я помедлила, подбирая слова. Я рассказала ему. Он не верит, что это была Ирина. Говорит, что она все утро была с ним. Катя нахмурилась. «И ты веришь?» «Я не знаю, Катюш, но в любом случае нам теперь нужно быть особенно осторожными. Никаких прогулок в одиночку, никаких незапланированных остановок или изменений маршрута». И я сделала паузу, подбирая слова. «Если папа будет звонить или писать, сразу говори мне». Катя решительно кивнула, но в глазах стояли слезы. Я и так не собиралась с ним разговаривать. Не после того, что он сделал. А теперь ее голос дрогнул. Как он мог выбрать такую женщину? Как мог променять нас на нее? Я обняла дочь, прижала к себе. Не было слов, чтобы объяснить. Как рассказать 14-летнему ребенку о слабости взрослых, о разрушительной природе некоторых страстей, о том, как легко потерять себя, предать все, во что верил. «Люди совершают ошибки, Катюш», — тихо сказала я. «Иногда страшные, непоправимые. Твой отец, он запутался. Но это не значит, что он не любит тебя. Если он любит меня, почему допустил все это?» Ее взгляд стал жестким, взрослым. «Почему позволил этой женщине преследовать нас? Почему не защитил?» Я не знала, что ответить. Мама пришла на помощь. «Потому что он слабый человек, милая. Не злой, не жестокий. Просто слабый. Он не может противостоять сильной натуре. А Ирина, она сильная. В плохом смысле этого слова». Катя молча переваривала эту информацию. Затем вытерла слезы тыльной стороной ладони, расправила плечи. «Я хочу помочь. Чем я могу помочь в этой ситуации?» Ее решимость, ее готовность действовать вместо того, чтобы просто плакать и жалеть себя, тронули меня до глубины души. Моя дочь, несмотря на возраст, проявляла куда больше силы и зрелости, чем многие взрослые, включая ее отца. «Самое главное, что ты можешь сделать, Катя, это быть осторожной», — сказала я. «Соблюдать все меры предосторожности, не ходить одной, всегда быть на связи, сообщать, если заметишь что-то подозрительное. И хорошо учиться», — добавила мама. «Не позволять этой ситуации влиять на твою жизнь больше, чем необходимо». Катя кивнула с серьезным выражением лица. «Я понимаю. Я не подведу». Вечером, когда Катя уже легла спать, мы с мамой сидели на кухне, тихо разговаривая. «Что теперь?» – спросила она, глядя на меня через стол. «Если Андрей и Ирина все отрицают, а у нас нет доказательств». Я задумчиво помешивала давно остывший чай. «Не знаю. Илья подает новое ходатайство о защитном предписании. Но даже если его выдадут, это просто бумага. Она не остановила Ирину раньше, не остановит и сейчас. А если установить камеры, предложила мама, на подъезде, возле школы Кати?» «Возможно, кивнула я. Нужно будет обсудить с Ильей. Но даже с камерами не можем же мы следить за каждым нашим шагом, за каждым перекрестком». Мы сидели в тишине, каждая погруженная в свои мысли. Я думала о том, как быстро может измениться жизнь. Еще полгода назад все было ясно и предсказуемо. Работа, семья, планы на будущее. Теперь мы жили как на пороховой бочке, постоянно ожидая новой атаки, новой подлости. «Знаешь, что меня больше всего поражает?» — наконец сказала я. «Она беременна, носит ребенка под сердцем. Как можно в таком положении садиться за руль и пытаться кого-то сбить, рисковать не только собой, но и нерожденным ребенком?» Мама покачала головой. «Не всем дано понимать, что такое материнство. Для некоторых беременность – просто способ привязать мужчину, получить статус, обеспечить материальное благополучие. Нет той священной связи, той готовности отдать все ради ребенка». Я думала о своей беременности Катей, как я берегла себя, как считала каждый удар маленького сердца, как готова была на любые жертвы, лишь бы ребенок был здоров. И сравнивала с Ириной, которая использовала свою беременность как оружие, как инструмент. «Бедный ребенок», — прошептала я, — «ему придется расти с такой матерью». «И с таким отцом», — жестко добавила мама, — «который закрывает глаза на очевидное, который готов лгать, лишь бы не признавать правду». Я подумала об Андрее, о его словах сегодня. Верил ли он сам в то, что говорил, или сознательно лгал, покрывая Ирину? Что хуже, слепота или сознательное соучастие? Телефон завибрировал, сообщение от Ильи. «Ходатайство о защитном предписании подано. Слушание назначено на завтра, 15:00. Я заеду за вами в 14:30. Постарайтесь собрать любые доказательства преследования. Сообщения, звонки, фотографии. Все может пригодиться». Я показала сообщение маме. «Хорошо, что у нас есть такой адвокат», — сказала она. «Он знает свое дело». Я кивнула, вдруг ощутив прилив благодарности к Илье, к его профессионализму, к его человечности, к тому, что он не просто выполнял свою работу, а действительно заботился о нашей безопасности. «Да, нам повезло с ним», — согласилась я. «Не знаю, что бы мы делали без его помощи». Перед сном я долго стояла у окна, глядя на ночной город. Где-то там, среди миллионов огней, был дом, где жил Андрей и Ирина. Планировали совместное будущее, говорили о ребенке, который скоро родится, и в то же время строили планы, как избавиться от нас, как отнять нашу квартиру, нашу жизнь, как уничтожить все, что мы с Андреем строили 15 лет. Что заставляет людей так меняться? Что превращает любящего мужа и отца в лжеца и предателя? Что превращает беременную женщину в мстительную фурию, готовую переехать других людей на машине? С этими мыслями я, наконец, отошла от окна и легла в постель. Сон долго не шел. В голове проносились события дня, планы на завтра, стратегии защиты. Перед глазами снова и снова возникала картина. Мчащаяся машина, улыбающееся лицо Ирины за рулем, мгновение до столкновения. Заснула я только под утро, измотанная тревогами и мыслями. И даже во сне продолжала бежать, спасаясь от темно-синего седана, преследующего меня по бесконечным улицам ночного города.